Глава 12. «Поздравляю, строители!» — громко, но бесстрастно произнес в эфир Кейн. «Ваши оборонительные мероприятия вывели из строя больше половины нападающих. Причем, заметь, без...» Герда собралась отпустить колкое замечание, но над головой с коротким гудением пронеслись два дротика, а по стволу пушки лязгнул брошенный камень. «Всем в укрытие!» — закричал Брахма, пригнувшись. «Эстебан, работай! Денис, контроль ловушек!» Твари, прорвавшиеся на территорию, начали заполнять стройку и рыскать в поисках людей. По бетону парапета застучали камни, которыми гиены пытались достать защитников на крыше. Между ангарами складов на открытый участок выскочила буровая платформа, в стальной будке которой сидел Эстебан. На глазах у десятков рассвирепевших тварей испанец выполнил крутой разворот и, убедившись в том, что привлек внимание, рванул в широкую арку. Арка между надстройкой турбины компрессора N2 и складом ГСМ состояла из 4 бетонных столбов и стальной перекладины. Это тоже была заготовка Брахмы – качели. Между передними столбами на цепях подвесили мощную балку двутавр. Сейчас балка была закреплена у верхних точек 2 задних столбов, словно качели, замершие на взлете. Именно сюда устремился Эстебан, преследуемый 2 десятками разномастных монстров. И именно здесь ждал в воздухе дрон Дениса, удерживая в манипуляторе стропу фиксатора. Гудя двигателями, платформа скользнула между первой парой столбов. Толкаясь, щелкая и рыча, пауки и гиены мчались следом. «Сейчас!» — крикнул Эстебан. Дрон взмыл вверх, выдернув фиксаторы замков, удерживающих замершую вверху балку. Тяжелым роковым выдохом 3-тонный двутавр полетел навстречу чудовищам. Сила встречного столкновения была такой, что первые ряды порвало на куски. Остальных смяло и покорежило. Эфир наполнился победными криками защитников. «Вот вам, суки тупорылые! Вот вам!» — кричала Герда. «Харви, ты это видел?» Харви, конечно, не видел. Несмотря на то, что его бульдозер стоял неподалеку, у западного фланга, времени насладиться эффектом качелей у него не было. После того, как его стальной монстр ожил, он рванул навстречу ближайшему буревестнику. Американцу удалось развернуть машину для встречи в лоб несущемуся адскому колесу. И заостренный клык отвала вскрыл бок живому тарану, почти достигшему здания центра управления. Ужасающее вращение в тот же миг превратилось в полет порванного мешка с ливером. С мокрым оглушительным шлепком туша вмазалась в бетонную стену, не причинив ей вреда. А Харви уже орудовал джойстиком управления ковшом, размахивая им во все стороны. Тяжелая стрела после каждого удара грозно гудела от вибрации и покрывалась новым слоем брызг из расколотых черепов и вскрытых тел. Но Бесси терпела урон. Дротики свирепо били в сталь наваренных листов защиты, камни уже разнесли все прожекторы и датчики контроля. Бульдозер Амин-Анха был тяжелее машины Харви и неповоротливее. Он медленно перемещался из стороны в сторону, словно усталый вратарь в огромных воротах, без энтузиазма пытающийся поймать летящие в него мечи. Его тяжелый отвал уже разрубил 4 влетевших в него буревестников, но 3 позволил прорваться. Их тяжелые горбы ударили в стены центра управления, и Брахма почувствовал, как задрожала под ногами бетонная коробка. Артем успел навесить каждому монстру по паре снарядов из пневмопушки, пока те тяжело разворачивались под стенами для нового разбега. Однако видимого эффекта не увидел. Реактив демонтажный 3 зловеще зашипел, вспениваясь на спинах буревестников, но они, упрямо топоча лапами, умчались в сторону края площади. Герда, которая била из пушки по кривокостам и тенетникам, добивалась большего результата. Кроме обширных ожогов, испарение состава, похоже, сильно поражали органы чувств. Поэтому, когда снаряд, разбиваясь, обливал твари реактивом, те с визгом неслись, не разбирая пути, ударяясь во все встречные препятствия. А некоторые начинали крутиться на месте, словно танк с разбитым траком. Платформа с Эстебаном летала по территории, снова и снова собирая за собой новые группы прорвавшихся нападающих и увлекала их в смертельные неприятности. С крыши ангаров по ним били автоматы Кейна и Кима, с парапетов лупили пневмопушки Герды и Брахмы. В арках падали качели, а на ближних подступах к центру управления расплющивали траки и отвалы тяжелой техники. Через 10 минут после начала атаки лай, визг, рев и стрекот на площадке начали стихать. В какой-то момент Брахма прокричал в эфир. «Всем внимание, доложите обстановку, ну, в смысле, как у кого дела?» Из докладов стало ясно, что на территории строительства остались только трупы. На окраинах из рвов доносились гневные стоны умирающих там буревестников. Вся линия ежей, облепленная обгорелыми тушами пауков и гиен, дымила смрадным черным дымом. На поскрипывающих балках качелей болтались прилипшие фрагменты разорванных тел. Мертвые твари устилали всю стройплощадку. «Отмахались, босс!» — радостно заорал Денис. «Ай да мы!» «Отмахались!» — улыбнувшись, повторил Брахма. «Ребята, вы молодцы!» На крышу упругой походкой поднялся Кейн. Взглянув на него, строитель тут же согнал с лица счастливое выражение и скомандовал. «Герда, поднимай дальний дрон. Операторы, контроль техники на повреждения. Денис, давай на платформу к Эстебану, перезаряжайте качели. И запалы на бочках проверь». Кейн остановился рядом и принялся не спеша набивать в магазин автомата патроны. «Отличная работа, Брахма. Похоже, имеете опыт подобных передряг. Что было? Корпоративные войны, колониальные конфликты, где поднаторели?» «Спасибо, майор, но я уже говорил, я просто строитель. А это все собирательный опыт из галактических интернет-архивов». «Да-да», — изобразив удивление, подумал Арат. «Командам типа доложить обстановку, ты тоже, видно, из интернета научился». «Бля, босс!» Голос Герды не обещал ничего хорошего. «Там еще одна стая. Огромная». «Где?» «На западе». «Далеко. 15 километров, уже идут. У нас 20 минут примерно». «Состав?» «Состав? Да там все подряд. И быки, и гиены, и пауки. Все, бля!» Брахма зарычал, чувствуя нарастающее раздражение. «Герда, будь здесь. Проверь компрессор, заправь ресивер. Работы пушкам будет много. Я вниз, осмотрю здание». Ситуация была скверная. Первая линия обороны практически не существовала. Вторая теперь тоже вряд ли кому-то из нападающих доставит хлопот. Осталась тяжелая техника и ловушки, которые еще надо успеть перезарядить. Брахма взглянул на стены и вздрогнул. Не от объема повреждений, а от того, какой предстала картина. Он смотрел на северную стену, но видел все здание целиком, словно в объемной проекции. Двухэтажная компрессорная станция предстала не просто каркасом из бетона и стали, а живой дышащей структурой, где каждая балка, каждый шов, каждый скол светились в его сознании, как узоры в толще льда. Повреждения от ударов монстров проступали кровавыми прожилками. Две стены, изуродованные прямыми попаданиями, были испещрены паутиной трещин. Одни зияли открыто, другие прятались под слоем штукатурки. Но все они пульсировали в его видении, как раны. Брахма видел, что две из четырех колонн северной стороны, поддерживающие второй этаж, отливали красным контуром. Одна уже надломлена. Ее арматура скрипит под нагрузкой, готовая сложиться, как надпиленное дерево. Другая пока цела, но в ее основании уже зреет слабое место. Удар точно сюда, и она рухнет, увлекая за собой часть перекрытий. Но фундамент еще был крепок. Мощный, как корни древнего дуба, он держит, несмотря ни на что. Перекрытия между этажами тоже целы. Их металлические балки горели в сознании ровным, уверенным светом. «Да», — подумал Брахма, — «они выдержат еще, если не бить точно. Вот здесь, где сходятся три критических напряжения». Его взгляд нашел эту точку. Маленький участок, там, где трещины сходились в хрупкий узел. Один точный удар, и вся станция сложится, как карточный домик. С минуту Брахма завороженно разглядывал видение. В эфир разноголосо сыпались сообщения с подлетевшей платформы, что-то кричал Денис, а он стоял, замерев перед зданием, словно поклонник живописи перед оригиналом Джоконды в музее Лувра на Земле. Затем эффект исчез так же внезапно, как и появился. На Брахму снова смотрела суровая серая коробка здания с вмятинами ударов. «Амен!» — закричала он, оживая. «Срочно подгоняй сюда бульдозер! Собери трупы вот здесь. Напротив этого места через 10 минут должна быть пирамида. Хоть как-то прикроем этот участок». «Сейчас буду, босс», — отозвался египтянин. «Только у меня смят правый гидроцилиндр подъема. Отвал не двигается по высоте. Но как-нибудь сделать большую кучу из всей этой дряни я сумею». Брахма наконец поднял взгляд на Дениса, орущего с летающей буровой установки. «У нас на платформе две турбины пробиты камнями, скорость упала. Эстебан говорит, долго таскать за собой твари, как в первый раз, не сможет. Может, переставим бочки со смесью на вторую линию? А то, может, до них дело не дойти. Бочки с отработанным маслом были вторым типом ловушек, которым Эстебан должен был заманивать своих преследователей. В отверстия были установлены небольшие баллоны с газом для дронов-сварщиков. Попадание в баллон обеспечивало взрыв содержимого. Но сможет ли теперь платформа завести твари к бочкам, стоящим со стороны южной и восточной стен? «Да, верно. Надо их на первую линию, только сперва качели зарядить», — соглашался Брахма и бегло размышлял, глядя на другие ловушки. Балки качелей поднимались в верхнюю точку с помощью ручных лебедок, закрепленных на задних столбах арки. Всего качелей было 5. Значит, на их возведение уйдет около 10 минут. Не успеют с бочками. Рядом снова оказался Кейн. «Мы переставим. Ким останется потом неподалеку, на подрыве. С крыши до бочек прицельно не добить». Хотя командир охраны конвоя сам предложил помощь, Брахма все еще не мог заставить себя командовать Кейном и его бойцом. Поэтому предложение было очень кстати. «Спасибо, майор, это будет хорошо». Айрат кивнул корейцу, и оба они скрылись за складским модулем. «Эй, братцы!» — подал голос Харви. «У меня дверь заклинила, не могу вылезти. Стрелу с ковшом надо осмотреть, плохо отзывается». «Сейчас буду», — крикнул в ответ Брахма, понимая, что свободных рук больше нет. Листы металла, защищающие кабину экскаватора, были сплошь во вмятинах разного размера. В дверце кабины торчал дротик, пущенный с такой силой, что сумел пробить и защиту, и тонкую сталь двери. Он-то и мешал Харви выбраться. «Спасибо, босс!» Американец хлопнул шефа по плечу и спрыгнул с поворотной платформы, когда Брахма удалил паучий гарпун из дверцы. Перепрыгивая через трупы тварей, валявшиеся вокруг, он побежал вокруг экскаватора, скоро осматривая раны, нанесенные любимой машине. «Суки, вот же суки такие!» — словно бормотал он, прикладывая руки к стальным плоскостям и тягам, словно сердобольный фермер к бокам захворавшей коровы. «Сколько же херни натворили! Вот же проклятые, дерьмонюхающие, шестернеглодающие твари! Я вас, блохастых ублюдков, повешу за ваши паршивые хвосты! Кто в 7 адах Канзаса решил, что можно глодать мою Бесси, будто она початок кукурузы? Я спущу с вас шкуру ржавым гаечным ключом и скормлю ваши жалкие тушки свиньям!» «Харви, давай быстрее, скоро второй накат! Как дела, Бесси еще сможет поработать?» Харви кипел от ярости. «Думаю, да, босс, но у стрелы повреждения, гидротяга немного погнута, это замедлит управление ковшом, когда буду бить. И блок охлаждения помят через решетку. Вроде не течет, но все равно быстро починить не смогу. Короче, Брахма, все нормально, мы с моей девочкой еще устроим этим сукам.